Глава 14. Олень и лев. В гостинице, как свидетельствовали шум и движение, царила сущая суета. Отряд из Эммондова луга проследовал за мастером Фитчем через заднюю дверь и вскоре оказался в самой середине обтекающего их непрерывного потока мужчин и женщин в длинных передниках, несущих тарелки с едой и уставленные графинами подносы в высоко поднятых руках. Разносчики в полголоса торопливо бормотали извинения, проскакивая перед носом у кого-нибудь из гостей, но шага ни разу не замедлили. Один из мужчин, получив срочные распоряжения от мастера Фитча, бегом умчался. «Боюсь, гостиница набита почти битком», — сказала Морейн. «Чуть не по самые стропила». «И в каждой гостинице города то же самое», — ответил содержатель гостиницы. «С зимой у нас просто, ну, как только сошел снег, и они все смогли спуститься с гор, город попросту наводнил, да, именно это слово, наводнил всякий люд с рудников и плавилин, и все рассказывают истории, одна другой ужасней. Волки еще хуже, много хуже. Такие истории рассказывают люди, когда просидят взаперти всю зиму. Не думаю, чтобы там наверху еще кто-то остался. Так много их у нас оказалось, но не тревожьтесь. Может, будет немного тесновато, но для вас и мастера Андре я все сделаю в лучшем виде. И для ваших друзей, разумеется, тоже». Он с любопытством раз-другой глянул на Ранда и прочих. В них всех, кроме Тома, одежда выдавала деревенских жителей, а плащ министреля тоже делал Тома необычным спутником для путешествия вместе с госпожой Элис и мастером Андрой. «Можете быть уверены, все будет в лучшем виде». Ранд удивленно взирал на круговерть и старался не встать ненароком у кого-нибудь на пути, хотя прислуге, казалось, было на это в высшей степени наплевать. Ранд задумался над тем, как это мастер Алвир и его жена справляются в винном ручье одни, обходясь порой лишь небольшой помощью своих дочерей. Мэтт и Перрин заинтригованно тянули шеи в сторону общей залы, из которой всякий раз, как распахивалась широкая дверь в конце коридора, накатывала волна смеха, пения и веселых возгласов. Лан бросил пару слов о том, что пойдет разузнать новости, и суровая фигура стража скрылась за хлопнувшей дверью, поглощенная валом веселья. Ранду хотелось пойти за ним, но принять ванну ему хотелось еще больше. Можно глянуть на общество и веселье прямо сейчас, но общая зала больше оценит его появление в умытом виде. Судя по всему, Мэтт и Перрин испытывали сходные чувства. Мэтт из-под тишка почесывался. «Мастер Фитч», — сказала Морейн, — «я слышала, тут в Байрлоне дети света. Наверное, и неприятности есть». «О, не беспокойтесь о ней, госпожа Элис. Они все подстраивают свои обычные каверзы. Заявляют, что Айз Седай в городе». Морейн приподняла бровь, а хозяин гостиницы развел толстыми руками. «Не тревожьтесь, это у них не новое. В Байрлоне нет Айз Седай, и губернатору это известно. Белоплащники считают, что если они покажут Айз Седай, тех нескольких женщин, которых они объявили Айз Седай, то народ всех детей света впустит в город. Что ж, думаю, кое-кто так бы и поступил, кое-кто. Но большинство-то людей понимает, что замышляют белоплащники, и поддерживает губернатора. Никому не хочется смотреть, как чинят зло какой-нибудь безобидной старушке только ради того, чтобы у детей имелся предлог для разжигания страстей». «Рада слышать», — сдержанно сказала Морейн. Она положила ладонь на руку содержателя гостиницы. «Мин все еще здесь? Если она тут, я хотела бы с ней поговорить». Ответ мастера Фитча Ранд не расслышал. Тут появились слуги, назначенные проводить гостей в ванные комнаты. Морейн и Эгвейн скрылись следом за полной женщиной с подкупающей улыбкой и с охапкой полотенец в руках. Министрель, Ранд и его друзья отправились за тощим темноволосым пареньком по имени Ара. Ранд пытался расспрашивать Ару о Байрлоне, но тот отделывался словом другим, заметив лишь, что у Ранда забавный выговор. А потом все мысли о расспросах вылетели у Ранда из головы, когда он увидел ванную комнату. Дюжины высоких медных лоханий стояли кружком на вымощенном плитками полу, имевшем легкий наклон для стока воды к центру просторной комнаты с каменными стенами. На табурете возле каждой лохани гостей поджидали мохнатое полотенце, аккуратно сложенное, и большой кусок желтого мыла, а над очагами, занимавшими всю стену, нагревались вместительные железные котлы с водой. От другой стены горящие в большом камине поленья пылали жаром, добавляя еще тепла. «Почти так же хорошо, как дома, в винном ручье», — сказал Перрин без особого почтения к истине. Том захохотал, а Мэтт хихикнул. «Похоже, мы прихватили с собой Коплина и даже не заметили». Ранд скинул с плеч плащ и сбросил одежду, пока Ара наполнял 4 медные лохани. Спутники Ранда отстали от него ненамного. Как только вся одежда грудами легла на табуреты, Ара принес каждому по большому ведру горячей воды и ковшики. Закончив с этим, он уселся на табурет у двери, привалившись спиной к стене, и скрестил руки на груди, явно погрузившись в собственные размышления. Пока все намыливались и смывали недельную, въевшуюся в кожу грязь ковшами обжигающей горячей воды, было не до разговоров. То же продолжалось и во время долгого отмокания в лоханях. Ара налил такой горячей воды, что все влезали в ванны медленно с охами и вздохами блаженства. В комнате вначале просто теплый повис горячий туман. Долго не слышалось никаких звуков, кроме протяжных, расслабленных вздохов, когда распускались тугие узлы мускулов, и из костей понемногу стал уходить тот холод, который, как путешественники считали, засел там навсегда. «Нужно еще что-нибудь?» — неожиданно спросил Ара. Не ему бы толковать о выговоре других людей. Он да и мастер Фич говорили так, будто рот у них кашей набит. «Еще полотенец? Горячей воды?» «Нет, ничего», — сказал Том своим звучным голосом. Смежив веки, он лениво махнул рукой. «Иди и наслаждайся вечером. Позже я позабочусь, чтобы за твои труды ты получил соответствующее вознаграждение». Он еще глубже опустился в ванну. Над водой остались только глаза и нос. Взгляд Ары пробежался по табуретам позади ванн, куда была свалена одежда и пожитки. Он глянул на лук, но дольше задержался на мече Ранда и топоре Перрина. «Что, в низинах тоже тревожно?» — вдруг спросил он. «Вречье, или, как вы их там зовете, двуречье», — сказал Мэтт, отчетливо проговаривая каждый слог. «Называется двуречье. А что до тревог, то почему...» «А что значит тоже?» — спросил Ранд. «Тут как, что-то неладно?» Перрин, нежись в горячей воде, бормотал. «Хорошо, хорошо!» Том чуть приподнялся и раскрыл глаза. «Тут?» — хмыкнул Ара. «Неладно?» «Рудокопы помахали кулаками на улице перед рассветом. Это не беда. Или...» Он замолчал и с минуту разглядывал всех. «Я имел в виду беспорядки, на вроде как в Галдане», — наконец сказал он. «Нет, думаю, нет. В низинах ничего, кроме овечек, да?» «Не надо обижаться. Просто я хотел сказать, что там внизу все тихо, мирно. Я слышал, в Салдее появились недавно троллоки. Но ведь это-то в пограничных землях, разве нет?» Он закончил фразу, но остался сидеть с открытым ртом, а потом захлопнул его, явно удивленный своим многословием. Ранд напрягся при слове «троллоки» и попытался скрыть свое состояние, выжимая мочалку над головой. Когда парень продолжил говорить, он расслабился, но не у всех рот оказался на замке. «Троллоки!» — фыркнул, усмехнувшись, Мэтт. Ранд плеснул на него водой, но Мэтт лишь утерся, ухмыляясь во весь рот. «Дай-ка я расскажу тебе о троллоках». Тут заговорил Том. «А если не дать? Мне уже немного наскучило слушать от тебя пересказы собственных историй». «Он менестрель», — произнес Перрин, а Ара насмешливо глянул на него. «Я видел плащ». «Вы собираетесь давать представление?» Минуточку, — запротестовал Мэтт. — Что значит, я пересказываю томовые истории? Вы что, все... — Просто ты рассказываешь их не так, как Том, — торопливо оборвал его Ранд. А Перрин подхватил на лету. — И все время чего-нибудь добавляешь от себя, пытаясь улучшить, чего никогда не получается. — И ты вечно все путаешь, — прибавил Ранд. — Лучше оставь сказание Тому. Парни говорили так быстро, что Ара ошеломленно переводил взгляд с одного на другого, сидя с открытым ртом. Мэтт тоже уставился на них так, будто они все разом спятили. Ранд обдумывал, как бы заставить Мэтта заткнуться, иначе, чем наброситься на него. С грохотом распахнулась дверь, впустив Лана, бурый плащ переброшен через плечо, вместе со струей прохладного воздуха, который моментально разрядил туман. «Итак», — произнес страж, потирая руки, — «это именно то, что мне надо». Ара подхватил ведро, но Лан отмахнулся. «Нет, не нужно, я сам о себе позабочусь». Бросив плащ на один из табуретов, он выпроводил банщика из комнаты, невзирая на его протесты, и захлопнул за ним дверь. Минуту Лан подождал, склонив голову на бок и прислушиваясь. Потом обернулся к своим спутникам. Голос его был холоден, а взгляд вонзился в Мэтта. «Хорошо, что я вовремя вернулся, фермерский простофиля. Разве ты не слышал, что вам было сказано?» «Да я ничего не сделал», — возразил Мэтт. «Я просто хотел рассказать ему о троллоках, а не о...» Он умолк и под взглядом стража вжался в спинку ванны. «Ни слова о троллоках», — жестко сказал Лан. «Даже не думай о троллоках». Гневно раздувая ноздри, он стал наполнять свою ванну. «Кровь и пепел, заруби себе на носу. У темного есть глаза и уши там, где ты меньше всего ожидаешь. А если дети света прослышат, что вами интересуются троллоки, то воспылают желанием заполучить вас в свои руки. Для них это все равно, что назвать вас друзьями темного. Может, к такому ты и не привык, но пока мы не доберемся туда, куда направляемся, держи свое доверие при себе, если госпожа Элис или я не велим тебе поступать иначе». Мэтт даже вздрогнул от того, каким тоном было произнесено имя Морейн. «Этот парень кое о чем не захотел говорить», — сказал Ранд. «О чем-то, что он счел неприятностями, но решил не рассказывать». «Вероятно, о детях», — сказал Лан, подливая в ванну побольше горячей воды. «Большинство людей считают, что от них одни неприятности, хотя некоторые так не думают. А вас он почти совсем не знает и потому решил не рисковать». Вы вполне могли бы побежать к белоплащникам. Откуда ему знать? Ранд помотал головой. Судя по услышанному, это местечко уже оказалось похуже, чем мог быть Таринский перевоз. Он говорил, что троллоки были в Салдее. Это правда? — спросил Перрин. Лан швырнул загремевший пустой ковш на пол. — Хочется поболтать об этом, да? Троллоки всегда бывают в пограничных землях, кузнец. Просто хорошенько вбейте себе в голову, что мы хотим привлекать к себе столько же внимания, сколько мышь в поле. Запомните это. Морейн желает доставить вас всех в Тарвалон живыми. И если это можно сделать, я сделаю. Но если вы хоть чем-то причините ей вред... После этих слов в купальне повисла гробовая тишина, не нарушаемая никем. И потом... когда все одевались. Наконец мужчины вышли из купальни. В конце коридора стояла Морейн. Рядом с нею стройная девушка, немного выше ее ростом. По крайней мере, Ранд подумал, что это девушка, хотя ее темные волосы были коротко подстрижены, и одета она была по-мужски, в мужскую рубашку и штаны. Морейн что-то сказала, и девушка окинула мужчин острым взглядом, затем кивнула и поспешила уйти. «Ну ладно», — сказала Морейн, когда они подошли поближе. «Уверена, ванна вернула вам аппетит. Мастер Фич приготовил для нас отдельный кабинет». Повернувшись и указывая дорогу, она стала не очень последовательно говорить об отведенных им комнатах и столпотворении в городе, о надеждах хозяина гостиницы на то, что Том благосклонно отнесется к просьбе оказать внимание обществу в общей зале и развлечет его музыкой и историей другой. Она ни разу не упомянула о девушке, словно бы ее не было. В отдельном кабинете стоял полированный дубовый обеденный стол. Вокруг него дюжина стульев, на полу толстый ковер. Когда они вошли, Эгвейн с блестящими после купания волосами, волной лежащими на плечах, грела руки у камина, где потрескивал огонь. Она повернулась и взглянула на вошедших. Долгая тишина в купальне дала Ранду уйму времени для размышлений. Твердое намерение Лана никому не доверять, и особенно Ара, опасавшийся доверять им, заставили юношу осознать, как на самом деле они одиноки. Видимо, они не могут положиться ни на кого, кроме себя, и Ранд по-прежнему не был уверен, насколько можно доверять Морейн или Лану. Только самим себе. А Эгвейн — все та же Эгвейн. Морейн говорила, что это так или иначе с ней случилось бы, прикосновение к истинному источнику. Она не в состоянии бороться с неизбежным, и значит, ее вины в этом нет. И она по-прежнему та же Эгвейн. Ранд открыл было рот, чтобы извиниться, но Эгвейн повернулась к нему спиной раньше, чем он успел вымолвить хоть слово. Упершись взглядом в спину девушки, Ранд проглотил все, что намеревался сказать. «Ладно, все в порядке. Если она хочет быть такой, я поделать ничего не в силах». Затем в комнату суетливо вошел мастер Фитч в сопровождении четырех женщин в белых передниках, таких же длинных, как у него самого. Они принесли деревянное блюдо с тремя жареными цыплятами, столовое серебро, глиняные тарелки и накрытые миски. Женщины тут же принялись накрывать на стол, пока хозяин кланялся Морейн. «Примите мои извинения, госпожа Элли, что заставил вас ждать, но в гостинице так много народу, что просто чудо, если удается вообще обслужить кого-нибудь. Боюсь, это вовсе не та еда. Просто цыплята, немного репы и горошка, еще немного сыра». «Да, это совсем не то. Примите мои искренние извинения». «Да это целое пиршество», — улыбнулась Морейн. «Для таких тревожных дней действительно пиршество, мастер Фитч». Содержатель гостиницы опять поклонился. Его клочковатые волосы, торчащие во все стороны, будто он постоянно пробегал по ним руками, сделали поклон весьма комичным. Но улыбка была такой довольной, что любой мог рассмеяться вместе с ним, но никак не над ним. «Большое спасибо, госпожа Элис. Примите мою благодарность». Выпрямившись, мастер Фитч озабоченно нахмурился и смахнул со стола воображаемую пылинку уголком своего передника. «Разумеется, это не то, что я мог бы предложить вам год назад. Совсем не то. Зима. Да, это все зима. Мои погреба пустеют, а рынок все еще скуден. И кто может винить фермерский люд? Кто? Нет никаких разговоров о том, когда соберут следующий урожай. Вообще никаких разговоров. Волки умяли баранину и говядину, предназначенную для людского стола, и...» Вдруг до него, видимо, дошло, что тему для разговора с гостями, готовящимися к спокойной, уютной трапезе, он выбрал... «Не совсем удачно. О, мне пора бежать. А то на уме одна стариковская болтовня, такой уж я. Стариковская болтовня. Мари, Синда, дайте этим добрым людям покушать. Без помех». Мастер Фитч взмахнул руками, прогоняя женщин, и когда те выскочили из комнаты, повернулся, чтобы еще раз поклониться Морейн. «Надеюсь, вам понравится ужин, госпожа Элис. Если понадобится еще что-то, только скажите, и я мигом принесу. Только скажите. Это просто удовольствие служить вам и мастеру Андра. Просто удовольствие». Он отвесил еще один низкий поклон и ушел, тихо прикрыв за собою дверь. Все это время Лан стоял, опершись о стену, словно задремав. Сейчас же он устремился к двери и в два прыжка очутился возле нее. Приложив ухо к дверной филенке, он внимательно прислушался. Ранд успел медленно досчитать до 30. Затем рывком распахнул дверь и выглянул в коридор. «Они ушли», — сказал Лан, наконец, закрыв дверь. «Можем говорить без опаски». «Я знаю, вы говорите, никому не доверять», — сказал Эгвейн. «Но, коли вы с подозрением относитесь к хозяину, то как мы можем оставаться в этой гостинице? «Я подозреваю его не больше, чем любого другого», — ответил Лан. «Но пока мы не достигнем Тарвалона, я буду сомневаться в каждом. Там я буду относиться с подозрением только к половине окружающих». Ранд начал было улыбаться, решив, что страж пошутил, но потом понял, что на лице Лана не было и намека на шутку. «Да, он действительно готов подозревать людей в Тарвалоне. Да есть ли где-то безопасное место?» «Он преувеличивает», — успокоила Морейн. «Мастер Фич — хороший человек, честный и заслуживающий доверия. Но любит поговорить и из самых лучших побуждений мог бы ненароком упустить словечко, которое скользнет не в то ухо. И я еще ни разу не останавливалась в гостинице, где бы половина служанок не подслушивала под дверями и не тратила на сплетни времени больше, чем на перестилание постелей. Ладно, давайте сядем за стол, пока наш ужин совсем не остыл». Они расселись за столом, Морейн во главе, Лан на другом конце стола, и некоторое время было не до разговоров, каждый наполнял свои тарелки. Этот ужин нельзя было назвать пиром, но после почти недели одних лишь лепешек и сушеного мяса такая трапеза могла показаться пиршеством. Спустя немного времени Морейн спросила: «Что ты разузнал в общей зале?» Ножи и вилки замерли в воздухе, и все взгляды сосредоточились на страже. «Хорошего мало», — ответил Лан. «Эвин был прав, по крайней мере, если судить по слухам. В Галдане было сражение, и Логайн вышел победителем. На устах у всех дюжина всяких рассказов, но все они сходятся на этом». «Логайн? Должно быть, это лже-дракон». Впервые Ранд услышал, как этого человека называют по имени. Причем Лан говорил таким тоном, будто знавал его. «Айз Седай?» — тихо спросила Морейн, и Лан качнул головой. «Не знаю, кто-то говорит, что все они погибли, а кто-то, что нет». Он хмыкнул. «Кое-кто даже утверждает, что они переметнулись к Логайну. Ничего достоверного, а у меня не было ни малейшего желания проявлять излишний интерес». «Да», — сказала Морейн, — «хорошего мало». Глубоко вздохнув, она вернулась к ужину. «А что по поводу нашего положения?» «В этом отношении новости лучше. Никаких странных происшествий, никаких чужаков, которые могут оказаться мудралом. И точно нет никаких троллоков. А белоплащники заняты тем, что плетут интриги против губернатора Айдана, потому что тот не хочет с ними сотрудничать. Они нас даже и не заметят, пока мы сами не привлечем внимание к себе». «Хорошо», — сказала Морейн. «Это совпадает с тем, что сказала прислуга в купальне. У сплетен свои достоинства. Итак», — она обратилась ко всем членам отряда, «нам еще предстоит долгий путь, но минувшая неделя не была легкой. Поэтому я намерена пробыть здесь эту ночь и завтрашнюю, и выехать послезавтра рано утром». Молодежь радостно заухмылялась, как-никак впервые в городе. Морейн улыбнулась, но все равно строго спросила: «Что на это скажет мастер Андра?» Лан бесстрастным взором обвел ухмыляющиеся лица. «Вполне терпимо, если они все-таки запомнят, что я им сказал». Том хмыкнул в усы. «Эти деревенские потеряются в городе». Он вновь хмыкнул и покачал головой. Так как гостиница была переполнена, новоприбывшим предоставили только 3 комнаты, одну для Морейна и Эгвейн и 2 для мужчин. Ранду предстояло делить комнату с Ланом и Томом. Она находилась на 4-м этаже в задней части здания, под самым скатом крыши, с единственным маленьким окошком, выходящим на конный двор. Уже пала глубокая ночь, и свет из окон гостиницы ложился на землю желтыми лужицами. Эта комната, с самого начала небольшая, после того, как поставили дополнительную кровать для Тома, стала еще меньше, хоть кровати и были узкими. И к тому же, как обнаружил Ранд, растянувшись на одной из них, еще и жесткими. Явно не самая лучшая комната. Том задержался ненадолго только для того, чтобы достать из футляра флейту и арфу, а потом ушел, немного попрактиковавшись в принятии величественных поз. Ланн отправился вместе с ним. Странно, — заметил про себя Ранд, недовольно ворочаясь на постели. Неделю назад он бы, словно сорвавшись с горы камень, скатился вниз по лестнице, выпадя возможность поглядеть выступление министреля, даже пронесись только слух о нем. Но он слушал Томовы предания каждый вечер целую неделю. И Том ведь будет здесь завтрашним вечером и следующим. А горячая ванна ослабила жгуты мускулов, которые, как он думал, туго переплелись едва ли не навсегда. И от горячей, впервые за неделю, еды в нем медленно растекалась вялость. Сквозь сон ему пришла в голову мысль. Знал ли Лан этого лже-дракона, Логайна? Внизу раздались приглушенные возгласы. Общая зала радостными криками приветствовала появление Тома, но Ранд уже уснул.